«Это проблема», — важно признал Орел, за время нашего диалога уже дважды наполнивший мясом тарелку. «Однако, если среди девиц похищенных хоть одна найдется, которая ножа в руке не боится, то как после у тех сладких уснет змей в образе человеческом, сей же час ему голову руби, так и в писании библейском об Юдифе Элоферне указано». Вот тут я серьезно призадумался. Пиво было крепким, шибало в ноги, но голова вроде бы пока оставалась твердой. И эта трезвая голова весьма недвусмысленно пыталась определить для себя, кто же готов спать со змеем ради его последующего умерщвления. Ответ упрямо не находился. «Царица. Ну, Лидия Адольфина убить, конечно, может. Австрийский королевский дом пролитием крови никогда не гнушался, и, как утверждал тот же Горох, охотничий нож Хиршфангер государню всегда носит под юбкой, прикрепленным ремешками к бедру. Другой разговор, что в бане она его гарантированно сняла. Успел ли забрать, пока летели, вопрос открытый. И самое главное, не мог я быть уверен, что она согласится отдаться похитителю. Это не в ее характере. Да и чувство долга не позволит, так что вряд ли. Девица Маняша из села Подберезовки, — продолжал теоретизировать я, видимо, уже вслух. Ну, что тут скажешь? Рука у дочери кузнеца тяжелая, это факт. Способна ли она убить? В запале, в горячке, при самозащите, да против тех же шамахан, запросто. А вот после первого сексуального опыта, не знаю, не знаю, не уверен. А вдруг он, в смысле змей, наоборот, после ночи любви ей очень даже понравится? Сельские девушки, они существа непредсказуемые. — А твоя? — напомнил орел. Я протянул руку, поймал его за грудки и тяжело выдохнул прямо в лицо. — Моя может убить, но спать с ним не станет. Скорее умрет. «Да я ж не заради обиды, братец названный!» Легко отцепляя мои пальцы, повинился хозяин. «Хочешь, путь-дорогу к дворцу змеиному на Стеклянной горе нарисую?» «Да», — согласился я. «Извиняться не буду. Нарисуй, братец названный!» Бородач взял чистую глиняную тарелку и просто ногтем начал царапать на ней вполне себе профессиональную топографическую карту. Я узнал схематичную линию стен Лукошкина, полосу речки Смородины, Кощееву Лысую гору, а дальше за ней, через лес и большое озеро, появились очертания неприступной крепости в европейском стиле. Не знаю, можно ли было назвать это той самой Стеклянной горой, но на какой-нибудь рыцарский замок времен войны Алые и Белые розы было очень и очень похоже. — Держи, Никита Иванович! — орел пододвинул мне исцарапанную тарелку. — Но сам чё не ешь, не пьешь, а ли гостеприимством моим брезгуешь? — Вообще-то баба-яга просила в ваших краях ничего не есть, а то назад не вернемся. Но я уже перехватил у вашей родни, так что, ох, не знаю даже. — Ешь, не бойся! А как я волю поем, попью, так и вас на свет Божий вынесу. Мне оставалось лишь пожелать ему приятного аппетита, сделать себе бутерброд с говядиной и тихо выйти вон. Судя по страшному клёкоту за моей спиной, от запеченного быка вряд ли что-то останется. В сенях я был задержан хозяйкой. Дородная акулина с двухлитровой бутылью мутного самогона в руках легко прижала меня бедром. — Слышь, добрый молодец, а мой муженек не обещал с тебя на свет Божий вынести? — Была такая тема, — не стал врать я. — Вот и ладушки. Так, ежели ты не против, я бы матушке своей любезной подарочек малый с тобой передала, а? Мне оставалось только развести руками. Старшая и самая недалекая дочь Еге оказалась единственной, кто подумал хоть что-то передать в верхний мир маме. Получается, она была лучшей дочерью. На мгновение мне показалось, что я в чем-то понимаю свою бессменную сотрудницу. Да, разумеется, все, что надо, передам. Акулина радостно засуетилась и буквально через 5 минут вынесла мне корзинку, набитую всякой домашней снедью. — Вот тут вареница, окорок и кусок, булка, плюшки, ну и бутылочка настойки ядреной. — Сам не выпью и Митьке не дам, — клятвенно пообещал я. — А вы не в курсе, как нам вернуться? — Дык муж мой до места доставит. Уж ему-то поди не впервой, — беззаботно отмахнулась хозяйка и, не прощаясь, ушла в дом. Я вышел во двор с корзинкой в руках, встал перед курятником. — Никита Иванович, а чё, всё кончилось, чё ли? — Чё ли нет, — вздохнул я. — Сейчас хозяин выйдет и отправит нас домой в родное отделение. — А энт как? — Энтого не знаю, — передразнил я. — Однако, если сюда нас закинули через колодец, то, видимо, обратно доставят так же. — Ну тогда не страшно. Энт быстро же, да? С надеждой вытянув шею, мой напарник помахал рукой выходящему из дома орлу. Мужик шел в перевалочку, держа под мышками 2 берестяных короба. Весьма объемных, надо признать. — Все, полетели, парни. Как я птицей обернусь, садитесь ко мне на спину и короба держите. Коли я налево голову поверну, бросьте мне в клюв мясо, а коли направо хлеб. Бог даст, подниму вас до верхнего мира, а там же вы сами, своим умом, своими ножками. Я на автомате проверил короба. В одном была куча буханок хлеба, в другом — жареные курицы. Ну, в принципе, все понятно, справимся. Мужик отошел подальше, подмигнул нам и всем телом ударился оземь. В тот же миг перед нами встал огромный орел. Вот тут, естественно, и началась вся трагикомедия. — Я не полечу! Ни за что! Как бог свят, ни почем на птицу эту страшную не сяду! Лучше прям тут расстреляйте! — Митя, успокойся! — А я спокойный! Как слон спокойный! Я его в цирке видел! Вы за мое спокойствие не беспокойтесь! Вы меня на эту птицу не сажайте! Хуже будет! — Это угроза! — Это вопль души! Я высоты боюсь! А ну, как ему в перелете мяса или хлеб не хватит, он ногу мою склюет, левую! — Почему не правую? — Да хоть бы и правую, оно мне без разницы. Кому я к лешему безногим нужен буду? Опять сироту обидеть хотите? Грех ваш, ой, грех! Я только улыбнулся, когда распаленный истерикой Митя совершенно потерял контроль над ситуацией и не заметил, как орел неторопливо повернул свою горделивую голову и одним движением страшного клюба цапнул нашего младшего сотрудника за воротник, закидывая себе на спину. Бедный Митяй настолько обалдел, что даже не дерзнул оказать сопротивление. Сел, где посадили, молча, как побитая котом мышь, тихий и послушный. Лишь только глаза круглые, как царские пятаки. Я же вскинул наверх короба и корзинку для еги, а потом сам полез по подставленному крылу. Устроился позади Мити, сунул ему тару с курятиной и дал отмашку. «Первое Лукошкинское отделение милиции, старший лейтенант Ивашов и младший сотрудник Лобов к полету готовы!» Орел покосился на нас, удовлетворенно кликотнул и без разбега взмыл вверх. Утирающая сентиментальную слезу Акулина махала нам платочком из окна. Митька сгреб правой рукой пук орлиных перьев так, что аж хруст костяшек послышался. В левой, как вы понимаете, у него был неприкосновенный запас кур-гриль. Я, в свою очередь, вцепился зубами в его рубаху сзади, потому что обе руки были заняты. Через 5-10 минут сумасшедшего подъема в стиле вечно пьяный «Аэрофранс» мы скоординировали курс и поднимались уже по спирали все выше и выше, плавно, без рывков и воздушных ям. В принципе, полет был нормальный, я понял, как сунуть ноги под перья на спине орла, и тепло, и надежнее посадка. Мой напарник молчал, лица его мне было не видно, но, судя по тому, как быстро намокла от пота рубашка на спине Митяя, удовольствия он от перелета получал мало. Примерно через полчаса орел повернул клювастую голову вправо. «Оп!» Я поспешно вытащил какую-то булку и метко швырнул ее в распахнутый клюв. Орел почти сразу же повернул голову влево. «Митя, кидай курицу!» «Чё это? Зачем-то?» «Да заправка в воздухе, кидай, тебе говорят!» Он дрожащей рукой пульнул жирную курицу, ухитрившись залепить орлу в глаз. Тот дернулся так, что мы едва не свалились, но все-таки ухитрился подхватить тушку. Мы облегченно выдохнули. Через 5 минут операция кормления повторилась. Орел жрал в полете так, словно его дома не кормили. Только и успевай швырять курицу булка, курицу калач, курицу батон какой-нибудь. В общем, меньше чем за 1-1.5 часа вся провизия у нас кончилась. А громадная птица, устало махая крылами, с возмущенным клёкотом требовала еще. — И что делать-то, Никита Иванович? Этот гусь кривоклёвый на мою ногу целится. — Брось ему что-нибудь. — Короб пустой остался. Бросать? Митя, не дожидаясь моего ответа, запустил берестяной коробкой в голову орла. Тот вовремя успел повернуть направо, увернувшись от удара. В другой раз ему уже не так повезло, потому что наш младший сотрудник, вырвав у меня 2-й короб, с размаху залепил орлу поперек клюва. «Ха, не нравится! Не видать тебе, тварь поднебесная, длиннокрылой, почем зря кусачий тел моего белого богатырского!» Орел вновь издал требовательный клекот, и меня осенило. Я протянул младшему сотруднику корзинку. «Держи, кидай, пусть жрет, зараза!» «Так это ж вроде как гостиниц бабульники и игольники от дочки ейной старшенькой!» «Митя, не надо дебатов, кидай и все!» «А если яга осерчает, так на кого вы стрелки переведете?» «На тебя, естественно», — начал было я, но тут орел повернул голову и так клацнул клювом у самого Митиного лаптя, что тот больше не раздумывал. «Подавись ты, ирт ненасытный, чтоб тебе лопнуть в небесах, чтобы у тебя в полете живот пучило, чтоб ты под елкой сел, на тебя ворон сверху по башке обгадило, чтоб... Ну, Никита Иванович, подскажите же от себя, какое не есть подходящее проклятие, а?» «Митя, мы снижаемся». «Чё, куда? Не сметь, я тебя снизюсь!» Рявкнул он и с великого перепугу дернул орла за перья, словно бы натягивая удила. «Упс!» И в Митиных пальцах остались 2 здоровущих пера. «Сами выдернулись как-то. А я больше не буду!» Я бы на месте пилота, бесплатно доставляющего нас по указанному маршруту, не слабо обиделся и посадил самолет. Орел был благороднее, он поступил иначе. Задрал нос и резко пошел вверх. Мы с Митей, не успев сказать друг другу последнее «прости», скользнули по спине птицы вниз. Потом был короткий крик, падение на жесткие перья хвоста, тяжелый удар тем же хвостом, словно плесом кита, и... В себя мы пришли, сидя у бабкиного колодца, плечом к плечу, мокрые, как котята, но, кажется, живые, даже целые. Ну, почти целые. Митя продемонстрировал мне правую ногу без лаптя и портянки. Я быстро пересчитал, все 5 пальцев на месте. Во дворе отделения была тишина, никого не видно, никто нас не встречает. «Бабуля! Еремеев! Есть кто-нибудь?» «Бесполезно. Родное отделение милиции словно вымерло. Мы переглянулись и кинулись в разные стороны. Я в дом, а мой напарник в баню». Дверь была заколочена крест-накрест 2 свежеструганными досками. Я попытался отодрать их, но прибили надежно. «Да что же у нас тут опять творится-то? Ни на минуту их оставить нельзя».